Глава 5. После моего многообещающего заявления лорд отметил, что я больше не ем, и нам стоит перейти в гостиную, где нам будет намного удобнее продолжить разговор. Согласившись на его предложение, я послушно отправилась следом, но не слишком далеко, всего пара десятков метров по коридору первого этажа вглубь особняка, и вот мы уже в комнате, которая снова подавляет своей роскошью и богатством. Стараясь не кривиться и даже не морщиться, потому что мне элементарно было неуютно среди всего этого великолепия, я устроилась на предложенной софе, а сам вампир сел в кресло напротив и, положив ногу на ногу, продолжил рассказывать мне об устройстве мира и его народонаселении. Так я узнала, что мир называется Аюшта. У него действительно два спутника. Размеры планеты, сезоны, часовое разделение и прочее во многом идентичны Земле. Техника мало развита, магия имеется, но тоже не слишком впечатляющая. Общий уровень развития местную знать более чем устраивает и находится где-то на уровне первых паровых машин, причем полумагического свойства. Общение посредством межмировых порталов настроено на три мира, в том числе на Землю, но используется очень редко, ибо не слишком выгодно. Вампиров на планете не слишком много, от силы десятая доля всего населения, и последние 30 лет ими правит Ее Величество королева-мать Амидайла, что, кстати, было традицией. Это был не классический матриархат, потому что ее советниками в большинстве своем были мужчины, как, впрочем, и среди глав кланов. Но на престоле последние несколько тысяч лет всегда сидела королева. Прав у женщин было довольно много, но и не так много, как мне бы хотелось. Остальное население делилось на людей 49%, гномов 30%, демонов 10% и драконов 1%. На текущий момент глобальных войн и катаклизмов не наблюдалось, но весь мир был неофициально поделен на три неравных части. Часть принадлежала вампирам, часть демонам и часть драконам. Люди и гномы при этом жили везде и, соответственно, принадлежали тем, иным или третьим. Рабство? Нет. Скорее, феодальная принадлежность. Вы знаете это определение? Примерно. Не останавливайтесь, продолжайте. Хорошо. Дальше лорд Юмирай снова вернулся к теме моего становления и тому, что в первую очередь мне необходимо понять свои основные качества, в соответствии с которыми я обрету своего покровителя птицу. В том, что я так или иначе совсем скоро стану полноценным птенцом, а затем и птицей, он даже не сомневался, отметив лишь, что я должна внимательно следить за своим самочувствием и сообщать ему о малейшем изменении и дискомфорте. Кроме того, упомянул он и о том, что в той ампуле была концентрированная кровь и суть как главы рода, так и главы клана, а кроме всего прочего, в минимальном количестве присутствовала и кровь дракона. Именно благодаря ей я смогла самостоятельно, без участия высшего вампира, завершить инициацию, и, скорее всего, благодаря ей во мне сейчас так много энергии, что она не может оставаться внутри и так и ползет по мне снаружи. Сейчас я перечислил вам основные ингредиенты подобных зелий. Не уверен, но, скорее всего, в составе ампулы присутствовало еще кое-что. Но тут уже остается только догадываться. Те же энергетические линии — это неестественно даже для зелья с драконьей составляющей. Хотя вполне вероятно, что это именно индивидуальная реакция вашего организма. Возможно, активация магической составляющей. Возможно, что-то иное. Магия? Магия. Кивнув, лорд одновременно развел руками. К сожалению, пока вы не станете птицей, мы не можем с четкой уверенностью об этом говорить. Вы можете стать полноценным магом, а можете и обычной одаренной, чуть более обостренной интуицией, сопутствующей ей немагические способности. А какие бывают птицы и что им свойственно? Основной состав чуть больше десятка, но все они хищники, такова наша природа. Соколы, ястребы, коршуны, беркуты, гарпии, орлы, кречеты, пустельги, сипы, стервятники и прочие представители семейств соколиных и ястребиных. Намного реже встречаются совы и филины, сипухи, сычи, секретари, кондоры и грифы. И уж совсем редкостью являются фениксы и грифоны. Чуть позже мы разберем с вами всех без исключения, особенно их сильные стороны, так что не переживайте. Мы обязательно найдем именно вашего покровителя. А как это происходит? Как из птенца получается птица? В один прекрасный момент, когда внутренняя энергия полностью перестроит ваше тело, и вы поймете, что готовы стать кем-то большим, вы определитесь с основными навыками и начнете их развивать. Ваш покровитель придет к вам сам. У кого-то это происходит во сне, кто-то прямо посреди дня впадает в транс, а кому-то покровитель прилетает лично. Сроки? От суток до полугода. Если в течение полугода навыки и умения так и останутся на обывательском уровне, то птенец навсегда остается птенцом, вампиром без покровителя. И много таких дефектных? Из рожденных меньше четверти, из новообращенных больше половины. А их дальнейшая судьба? То есть? Ну, высший вампир с тотемом и вампир-птенец. Они же не равны по статусу, верно? Верно. Высший вампир с тотемом моментально получает статус лорда и возможность продолжения рода, а может даже и создания своего собственного клана, причем как естественным путем, так и путем преобразования, то есть укуса человека, тогда как вампир-птенец всегда будет считаться кем-то средним между человеком и полноценным высшим вампиром. Обычно они ведут среднестатистический обывательский образ жизни. Служащие, рабочие, солдаты, без права укуса. Они могут завести семью, причем даже с людьми, но их дети точно никогда не станут высшими, только птенцами. Но не людьми. Нет, не людьми. Наш генотип сильнее. Тогда зачем вообще кусать? Как насчет естественного размножения? Задав один из провокационных вопросов, я с интересом ждала ответа. Затем, что естественное размножение, как вы выразились, не является гарантом естественного прироста. Взять для примера вас. Да-да, именно вас. За эту неделю, не без вашего участия, произошла естественная убыль в количестве трех высших вампиров. Это ли не причина? Ну уж знаете ли! Это уже логика от противного. Если бы Димитрий не был так глуп, то ничего бы не произошло. И вообще-то именно из-за него на Земле произошла естественная убыль в количестве 5 человек. Не кричите, Виктория. Примиряюще подняв руки, вампир поморщился. Возможно, я взял не слишком подходящий пример. Но реальность именно такова. Естественной рождаемости недостаточно для поддержания численности нашей расы. Такова неприглядная реальность. Срок жизни вампира достигает 150-200 лет. Причем женщина может родить не больше 3 детей, довольно тяжело переживая каждую беременность. Принимая во внимание процент становления птенцов, смертность от несчастного случая и прочие факторы, 3 детей — это мало. И давайте не будем об этом. Это не самая приятная для меня тема. О, неужели? Простите. Моментально согласившись, я перевела тему. «Скажите, а может случиться такое, что я буду стоять перед выбором из нескольких покровителей?» «Нет. Так или иначе, но покровитель всегда один, потому что не бывает абсолютно равнозначных качеств. В чем-то вы сильнее, в чем-то слабее. Покровитель всегда выбирает только самое сильное качество». «Ясно. Мы проговорили с лордом почти весь день, прервавшись всего пару раз. Один раз на обед... Затем к нему пришел посетитель, и я просидела в гостиной одна около получаса. Затем мы снова разговаривали, причем довольно часто отклоняясь от основной темы, потому что я не была жителем их мира, и ему приходилось объяснять мне, казалось бы, прописные истины. Допустим, знание языка. Это лорд объяснил переходом через межмировой портал. Было в его настройках нечто специфичное, что побудило во мне информационную капсулу именно со знанием языка. Опять же, информационная капсула. Что это? Как оказалось, это ни много ни мало, а те самые мутационные гены и хромосомы, которые я раздавила в руке. Именно благодаря им сегодня утром я поняла, что слуги не имеют права меня трогать. Именно благодаря им я почуяла, что в моей сумке рылись. Именно благодаря им я точно знала, что смогу выстоять под давлением силы лорда Минайда. И именно благодаря им и помощи лорда Юмирая я совсем скоро смогу вспомнить еще много чего. Этакая генная память. Насильно врученная, правда, но местных это, судя по их принципам, волновало мало. И кто я такая, чтобы с ними спорить? В целом же, если отбросить брезгливость и ущемленное чувство собственного достоинства, то мне фантастически повезло. Да, именно повезло. Во-первых, я выжила при инициации. Во-вторых, я не стала безвольным кормом, как хотел этого лорд Минайда по приказу лорда Хамидая. В-третьих, теперь я под личной защитой и контролем Ее Величества, которая решила во что бы то ни стало сделать из меня высшую птичку. Тут, конечно, все очень сомнительно и мутно. За что мне такое расположение? Но факт остается фактом. Я этакая избранная. VIP-персона под неусыпным присмотром очень ответственного и, будем надеяться, порядочного лорда Юмирая, эксперта в становлении птенцов. Лорд. Внимательно рассматривая мужчину за ужином, который проходил в молчании, потому что мы успели наговориться за день, а во время еды лорд предпочитал молчать, я прикидывала, сколько ему лет. От силы лет 35, хотя, может, и больше. Высокая, пропорционально сложенная фигура, не чуждая спорта и физических нагрузок, породистое, умное, чуть худощавое лицо, высокий лоб, упрямый подбородок с едва заметной ямочкой, гладкие щеки, очень темные волосы с непривычным зеленоватым отливом, стильная модельная стрижка с челкой. Сегодня на нем, кроме вчерашних брюк и рубашки, был еще и жилет, застегнутый на все пуговки. В общем, богатый, представительный, умный, симпатичный, но опасный. Виктория. Да? Вы меня рассматриваете уже слишком долго. Неужели что-то хотите спросить? Иронично блеснув глазами, когда я сконфуженно отвела взгляд, мужчина приглашающе взмахнул вилкой. Не стесняйтесь, ведь я вам уже говорил, я полностью в вашем распоряжении. Не поймите предвзято, но я просто вас рассматривала. Усмехнувшись на его явную подначку, я отрицательно качнула головой. Пытаюсь понять, что вы за мужчина. И как успехи? К сожалению, не очень. С одной стороны, вы очень открытый и общительный, но, проведя рядом с вами целый день, о вас лично я не узнала ровным счетом ничего. Только лишь о мире, вампирах в целом и птенцах в частности. А каковы вы сами? А почему вас это интересует? Почему нет? Нам с вами как жить, так и сотрудничать, причем довольно неопределенное время. Кстати, чем вы занимаетесь, когда не воспитываете птенцов? И чей это дом? Ваш? Нет, Виктория, это городская резиденция Ее Величества, и, скажем так, я ее поверенный в делах довольно конфиденциального плана. В том числе воспитание и становление переданных под опеку матери птенцов. И вы всегда живете здесь? В основном, да. А бывает такое, что одновременно под вашей опекой несколько птенцов? К счастью, нет. К счастью? Виктория, а ваш стейк не остывает? Мой вот да. Чёрт! Простите. Пробормотав извинения, я послушно уткнулась в тарелку, досадуя на то, что так ничего толком о нем и не узнала. Тайна на тайне, честное слово. Остаток ужина прошел в полном молчании, но стоило мне встать, как мужчина заговорил. А теперь уже я проявлю взаимный интерес. Днем мы с вами слишком заговорились о текущем положении дел и совсем не говорили о вас. Пройдемте, Виктория, немного прогуляемся по парку, и вы расскажете мне о себе. Личные и неприятные моменты можете опустить, но вот основной информацией, пожалуйста, поделитесь. Что ж, почему бы и нет? Основную информацию нет смысла скрывать, потому что она действительно настолько основная, что в ней нет ничего криминального, которого слишком много в том самом личном и неприятном. На текущий момент стояла поздняя весна, поэтому к вечеру немного похолодало, по моему ощущению, градусов до 15. Поэтому лорд предусмотрительно вручил мне длинную теплую вязаную кофту, а сам надел камзол, доходящий ему практически до колена. Нет, все-таки сложно привыкнуть к подобной одежде и перестать на него коситься. Этакий средневековый джентльмен. Виктория. Неторопливо шагая рядом со мной по широкой, вымощенной цветной плиткой дорожке, мужчина взглядом предложил высказать, с чего я опять многозначительно фыркаю. «Одежда, лорд, всего лишь одежда. Вы сами видели, в чем меня принесли. Стили наших миров слишком различны». «Видел». Неожиданно усмехнувшись, вампир прикрыл глаза. «Ваша мода несколько развратна относительно нашей. Не буду скрывать, довольно заманчиво, но одновременно с этим глупо и недальновидно. Выставляя на показ свое тело, вы тем самым молчаливо его предлагаете». «Разве? А как насчет удобства и функциональности?» «В чем? Допустим, в столь длинные юбки и туфельках на каблуке я вряд ли смогу убежать от опасности и забраться на дерево. Опять же, удар ногой. Ни единой возможности». «А есть необходимость?» «А вдруг?» «Да». Окинув меня скептичным взглядом, лорд вдруг поинтересовался. «Вы умеете обращаться с оружием?» И как бы сказать, чтобы не соврать?» Поджав губы и с преувеличенным интересом рассматривая набирающие цвет розовые кусты, в итоге неопределенно пожала плечами. «Я повар. Соответственно, я неплохо владею ножами различной длины и ширины. Если вы намекаете на охотничий нож в моей сумке, то да, именно им я убила Димитра. Сначала я вспорола ему горло, а затем отрезала голову». «Виктория!» «Что? Вы удивлены? Знаете, когда тебя убивают, тут не до красивых жестов». «Я не просто удивлен, я шокирован». «Чем же?» «Да всем!» «Бедняга. Действительно, опять я не сдержалась. Четко вижу, шаблон не выдерживает и трещит». «Простите». Сделав оптимально, а именно потупившись и извинившись, я тихо добавила. «Иным оружием не владею». «Лжет. Как бы ни был он шокирован, но он четко увидел. Сейчас она солгала. Зачем? И что, Шет, ее побери, она еще умеет? Маленький злой ребенок, воспитанный в среде, где выживает сильнейший, хитрейший и лишенный сожаления. Дико. В их мире нет сиротских приютов. Дети, лишившиеся родителей, так или иначе пристраиваются в семьи. А дети вампиров так и вовсе ценны сами по себе и всегда живут в клане. Нет, не зря мать проводит порой жесткую политику по запрету инициации на мирных существ. Их логика, их жизненная позиция, их моральные принципы порой настолько несовместимы с местными, что из них вылупляются либо маньяки, либо величайшие из деятелей. Что вылупится из тебя, Виктория? Может, стоит немного охладить твою ярость и показать тебе, что это не женское дело — убивать? Да, так будет правильно. Что ж, не скажу, что осуждаю ваш поступок, Виктория, все-таки вы правы, когда убивают не до выбора методов защиты, но, надеюсь, вы понимаете, что вам не стоит на этом зацикливаться. В нашем мире женщина прежде всего мать и супруга, а никак не воин и убийца. Поверьте, в нашем тоже, но иногда линию поведения диктуют именно обстоятельства, не спрашивая нашего желания. И только мы решаем податься и смириться, либо бороться и выйти победителем. Чёрт, чёрт, чёрт! Ну зачем я это сказала? Глядя, как он недовольно морщится и осуждающе качает головой, я мысленно костерила себя последними словами. Дура! Кто меня тянул за язык? Он же сказал, я девочка-припевочка, и не более. Птичка, которую сделают высшей, чтобы она смогла стать супругой и матерью. Чёрт! Надеюсь, в их планах еще нет определенного мужа. Замерев на эту дикую мысль, я настороженно покосилась на лорда и моментально поняла. Все это время он не сводил с меня изучающего взгляда и, кажется, подозревал, о чем я думала. Что ж. «Лорд Юмирай, скажите, а кто я сейчас? Каков мой статус и положение? Кому я принадлежу? Какому роду и клану?» «Вы — личная собственность Ее Величества. На текущий момент у вас есть лишь имя». Не отводя взгляда от моего лица, причем еще и остановившись около беседки, до которой мы дошли, мужчина не торопился в нее заходить. «Рода и клана вы лишились, когда экспертный совет постановил изъять вас у тех, кто вас инициировал. Новых вы пока не получили, так как на текущий момент являетесь птенцом. Однако, получив тотем покровителя и став птицей, вы предстанете перед матерью, и она лично примет решение о вашем будущем, естественно, учитывая специфику ваших возможностей и тотема. Под покровительством матери находится несколько родов. В один из них вас, скорее всего, и определят, как и всех предыдущих птенцов. Вас что-то тревожит?» «Да». «Ну а что? Лучше сразу узнать, чем переживать и томиться в неизвестности». «Что-то конкретное?» «Да, верно. Замужество, если быть точнее. Имею ли я право выбора, или все решает мать?» «Спорный вопрос». Протянув, словно мой интерес именно в этой плоскости был для него неожиданным, лорд неопределенно пожал плечами. «Существует практика выдачи по расчету, но это в кланах. Естественно, если вы встретите мужчину, с которым захотите соединить судьбу, то вряд ли мать будет против. Все-таки дети — наша радость и будущее». «Нет, я не об этом. Если мужчина будет настаивать, а я буду против, что в этом случае?» «Вы имеете в виду какого-то конкретного мужчину?» Мне достался цепкий взгляд, и я поторопилась отрицательно помотать головой. «Виктория, повторю, до полного становления вы под моей опекой и защитой. Никто не посмеет заявлять на вас права, потому что вы — собственность матери, а Ее Величество не практикует выдачу замуж по своей прихоти. Как только вы станете птицей, вы обретете полную свободу выбора практически во всех сферах бытия, как месте жительства, работы, так и замужества. Естественно, в нашем мире не практикуется самостоятельность женщины в той мере, как это положено мужчинам, но тем не менее». Тут он притих, а затем, словно что-то вспомнив, кивнул. «Да. Через несколько месяцев состоится полуночный слет, этакий бал, на котором свободные и высшие могут познакомиться и определиться с выбором. Если к тому времени вы обретете тотем, то ваше участие будет обязательным. Данное мероприятие проводится раз в 7 лет, причем ему благоволят звезды, и именно на нем пары в большинстве своем определяются с выбором, ведомые некоторой мистической составляющей праздника». Тут лорд почему-то стал хмурым и быстро закончил. «Если на нем вы не встретите своего будущего супруга, то значит, среди присутствующих его попросту не было, и никто не будет вправе на вас давить и принуждать. Так, мы снова с вами говорим не о том, Виктория. Расскажите о себе. Начните с возраста, родственников, образования и увлечений». «Не о том? А вот мне кажется, именно о том. С чего вы взяли, что я выйду замуж за того, на кого мигнут звезды? Это что за бред? Да я лучше до контрольного срока останусь птенцом и стану птичкой только после бала. Ха! Так, план есть. Исполнять. О чем он спросил? Ах, да. Несколько месяцев назад мне исполнилось 24 года. О родителях я знаю только то, что мать отказалась от меня сразу после рождения. Приемных у меня не было. Из образования 11 классов школы, 3 года обучения в техникуме пищевой промышленности и курсы повышения квалификации, необходимые для работы именно в ресторане и именно поваром на горячем. В школе я училась довольно посредственно, потому что не всегда было время сделать уроки, и особенно мне не давались точные науки. Однако в техникуме пришлось наверстать упущенное, потому что необходим был точный расчет довольно многих позиций по переработке и приготовлению продуктов. Хотя в большей степени мне помогало чутье, чем точность, и знаете, оно меня очень редко подводило. Давно работаете по профессии? На последнем месте чуть больше года, но до этого сменила более 5 кафе. Где-то меня не устраивало отношение руководства, где-то качество продуктов, где-то заработная плата. Где-то я проработала лишь потому, что мне нужен был стаж и средства существования. Вы работали только поваром? После окончания техникума, да. Во время учебы подрабатывала уборщицей, официанткой и барменом. Ну и иными, но уже менее законными делами промышляла, но об этом, я думаю, не стоит вслух. Как вы оцениваете себя как профессионала? Что, простите? Мы снова отправились гулять по парку, поэтому вопрос меня несколько удивил и озадачил. Он хочет воспользоваться моими поварскими услугами? Вы хороший повар? Ну, клиенты не жаловались, смущенно пожав плечами, уточнила. К чему этот вопрос? Вы хотите проверить меня как повара? Нет, Виктория. Усмехнувшись и покачав головой, лорд пояснил. Я хочу начать прощупывать ваши навыки и умения, которые помогут нам определиться с необходимым направлением развития преобладающих в вас качеств. Насколько я знаю, повар должен обладать чуть большей обонятельной чувствительностью по сравнению с остальными. Вкусовое и цветовое восприятие, глазомер, хронометраж, динамичность мышления, память. У повара должна быть развита координация движения обеих рук, оперативность, немалая физическая выносливость, предусмотрительность, умение планировать и множество иных факторов. У вас имеются эти качества? Всерьез озадачившись таким огромным списком, я смогла лишь неуверенно пожать плечами, не решаясь кивнуть. Никогда не думала о себе в подобном аспекте. Что я озвучила? Мне сложно сказать, наверное, со стороны будет виднее. А может, я все-таки на практике покажу вам свои умения, и вы уже тогда оцените, что я могу, а что нет? На практике? Как вы себе это представляете? Просто. Вы разрешаете мне воспользоваться вашей кухней и сами поприсутствуете при процессе приготовления. Или я что-то не то сказала? Недовольно поджав губы, когда он сначала криво улыбнулся, а затем рассмеялся, я терпеливо подождала, когда он отсмеется, и взглядом предложила объяснить его неуместное, на мой взгляд, веселье. Виктория, это вряд ли выполнимо. Я сам далек от понимания, как правильно и вкусно готовить, да и вряд ли наша повариха Синтия пустит вас на свою кухню. Это полностью ее территория, и даже то, что вы птенец, нуждающийся в поиске качеств, не смягчит ее решение. Мы с вами можем пойти иным путем. То, что я перечислил, можно протестировать иными методами, не заходя на кухню. Та же вкусовая, цветовая и прочая чувствительность, память, глазомер и прочее. Кстати, как себя чувствуете? Не замерзли? У вас губы посинели. Губы?